«Холодное сердце 2». Когда Анна и Эльза были маленькими, их отец, король Агнар, часто рассказывал им удивительные истории. Однажды он поведал дочкам о зачарованном лесе Нортулдров, народа, жившего в гармонии с природой. В знак мира король Рунард, дедушка Эльзы и Анны, приказал построить плотину. Но когда народы Нортулдры и Эренделла собрались отпраздновать это событие, развязалась битва, и лес погрузился в густой туман. С тех пор больше никто не может ни войти в лес, ни выйти оттуда. После сказки королева спела дочкам колыбельную. Сестры так скучают по тем временам. Их родители погибли в кораблекрушении, и теперь Эльза — королева Эренделла, а Анна — принцесса. А Кристоф? Он очень хочет сделать Анне предложение, но пока что довольствуется тем, что выигрывает у нее в шарады. Однако у Эльзы на уме совсем не игры. Королева никому не говорила об этом, но уже некоторое время ее преследует странный зов — голос, который слышит только она одна. Эльза надевает платок матери. Она всегда так делает, когда взволнована. Той ночью Эльза просыпается. Снова этот голос. Следуя за ним, королева покидает замок и при помощи своих магических сил рисует чудесные картины. В небе появляется множество разноцветных кристаллов. Над Эльзой танцуют символы воздуха, огня, воды и земли. Внезапно кристаллы дождем падают на Эренделл, и поднимается страшный ветер. Фонтаны иссушаются, земля трясется. Эльза говорит Анне, что пробудила духов зачарованного леса. Может быть, тролли, их волшебные друзья, смогут объяснить происходящее? Дед Паби, старый мудрый тролль, приветствует Эльзу. «Прошлое не такое, каким мы его знаем», — говорит он ей. Королева понимает, она должна отправиться в зачарованный лес, о котором сестрам рассказывал папа. Но Анна и ее друзья не отпустят Эльзу одну. Как и описывал Агнар, лес окутан густым туманом. И все же он пропускает друзей внутрь и немедленно смыкается снова. Как здесь красиво и очень опасно! Внезапно из ниоткуда рождается вихрь. Он окружает друзей и поднимает в воздух. Это дух ветра, и Эльзе понадобятся все силы, чтобы его обуздать. Когда вихрь наконец стихает, друзья замечают загадочные ледяные скульптуры. Одна из них особенно удивительна. На ней изображена девушка, которая держит на руках юношу. Сестры узнают его. Это принц Агнар. Из леса выходят солдаты. Что они здесь делают? Это воины Эренделла и Нортулдры. И они все это время были заперты в лесу. Чтобы предотвратить очередную битву, Эльзе приходится воспользоваться своими способностями. Затем, вместе с Олафом, она объясняет, что пришла выяснить правду, освободить лес и заключить мир. Это кажется невозможным даже спустя столько лет. Матиас, лейтенант из Эренделла, напоминает Елене, пожилой предводительнице Нортулдры, что они беспричинно напали на Эренделл. Елена возражает. «Мы не нападаем первыми». Эльза просит довериться ей, но Елена отвечает. «Мы верим только природе. Когда природа говорит, мы слушаем». И в эту самую секунду вдруг загорается дерево. Это дух огня. Когда Эльза своими магическими силами успокаивает духа и тушит пожар, королева снова слышит зов. Эльза замечает, что символы на платке ее матери такие же, как у девушки статуи. «Значит, мама спасла папу в тот день!» — восклицает Анна. Девушка из Нортулдры спасла будущего короля Эренделла и вышла за него замуж. Пора двум народам примириться, и только Эльза может этого добиться. Когда на горизонте появляется земляной великан, сестры понимают, пора двигаться дальше, за зовом, и разузнать всю правду. Вскоре Эльза, Анна и Олаф видят корабль королевы Идуны и короля Агнара, который когда-то потерпел крушение. На борту сестры находят записку. Разобрать ее сложно, но сомнений нет. Их родители отправились на поиски источника волшебных сил Эльзы, и темное море поглотило их. Эльза чувствует себя виноватой в тех страшных событиях. «Это все из-за меня!» Анна утешает сестру, но королева уверена, как никогда. Она должна пойти к темному морю. Но Эльза пойдет одна. Она не хочет подвергать Анну и Олафа опасности. Только Анна не слушает, и королеве приходится воспользоваться своими способностями. На маленькой ледяной лодочке принцесса и снеговик уносятся туда, где спят земляные великаны. Темное море не так далеко, но волны в нем высотой с гору. Эльза пытается пересечь море. Вода замерзает у нее под ногами, но волны отбрасывают королеву назад. Ноки, дух воды, похожий на лошадь, тоже отталкивает ее, пока Эльза не запрыгивает ему на спину и не усмиряет его. Волшебный скакун помогает ей добраться до Ахтахалана. Оказывается, это замерзшая река. Здесь Эльза в своей стихии. Чуть не плача, она понимает, что зов, который слышала, это воспоминание ее матери. Но чтобы найти ответы на свои вопросы, королеве придется спуститься глубже в Ахтахалан, где хранятся самые старые воспоминания. Правда оказывается ужасной. Ее дедушка, король Рунард, построил плотину только для того, чтобы ослабить земли Нортулдры и захватить их. Он даже убил своим мечом вождя Нортулдры. Но Эльза слишком глубоко. Здесь так холодно, что она превращается в ледяную статую. Из последних сил Эльза отправляет Анне послание, в котором рассказывает обо всем, что узнала. Сердце Анны полно печали. Она понимает, что Эльзу уже не спасти, но принцесса должна исправить ошибки прошлого. Она уничтожит плотину, символ предательства. Есть только один способ это сделать. «Вставайте!» — кричит Анна земляным великанам, чтобы увлечь их за собой. Великаны начинают швыряться огромными валунами. Именно этого и ждал зачарованный лес. Валуны попадают в плотину, и она рушится. Река течет снова, и туман рассеивается, освобождая и эрендельцев, и народ Нортулдры. Айсберги Ахтахалана тоже тают, и сердце королевы снова начинает биться. Эльза спасена. В Эренделле теперь все по-прежнему. Все духи стихий, наконец, спокойны. Но есть и другие новости. Кристоф позвал Анну выйти за него замуж, а Эльза решила теперь жить в зачарованном лесу, чтобы защищать его. У Эренделла новая королева. Анна будет править мирно и справедливо.